Вот ведь легко достались денежки, — болтал он. Мне бы каждый день такой заработок, зажил бы барином. — Черт возьми, — сказал хозяин, — это за что ж тебе так хорошо заплатили? Пьяница некоторое время тупо смотрел на него, а потом вдруг опять закатился смехом. — Письмо! Письмецо мне велели снести! Вот и все дела! — За письмо тебе дали целый золотой? А кому оно? Тот уставился в одну точку, будто припоминая что-то. — Кому? Если б я только знал, кому! Ведь я его еще не того не отнес. Это здесь погребок Томаса? — Здесь, здесь! — воскликнул хозяин. — Так мне, что ли, письмо? Давай сюда! Пьяница снял руки со стойки и полез в карман. При этом он так закачался, что соседям пришлось его поддержать. С большим трудом вытащил он, наконец, грязный конверт и положил его перед барменом. Тот взглянул на адрес и громко прочел: «Мистеру Тому Мору, погребок Томаса». Мор вскочил и подбежал к стойке. Он поспешно схватил конверт и, посмотрев на почерк, грубо закричал на пропойцу: — Чего ж ты тянешь, негодяй? Тебя хорошо заплатили, а ты вместо того, чтобы отнести письмо, напился? Это очень важное письмо для меня, понимаешь, дурак? Вот была бы история, если бы ты его потерял или забыл отдать. Бродяга только засмеялся и заказал себе еще порцию виски, а Том Мор вернулся к своему столу и распечатал конверт. От него, — пробормотал он и прочел: — Дорогой Том, прошу тебя еще об одном последнем одолжении. Есть один человек, который стал мне поперек дороги. Мне удалось его одурачить, и он обещал быть сегодня ночью на мосту. Он высокого роста, одет в крылатку. Надеюсь, ты сделаешь свое дело. Даю тебе слово, что это в последний раз. За работу получишь 10 000 долларов и сможешь уезжать из Нью-Йорка, если хочешь. С. Том сунул письмо в карман. Лицо его приняло мрачное выражение. Он взглянул на часы. Еще почти 2 часа. Все равно пойду. Так и быть. В последний раз. Он встал, расплатился и быстро вышел из погребка. Не успел он дойти до угла, как услышал позади шум и ругань. Это пьяного бродягу, который затеял драку, выставляли на улицу. Хорошо еще, — подумал Мор, — что дело обошлось так. Посыльный попался больно ненадежный. Письмо легко могло попасть в чужие руки, а тогда... И Том Мор направил свои шаги к большому цепному мосту. Глава 4. Раскрытие преступления. Бродяга, которого выставили из погребка Томаса, некоторое время продолжал идти неведомо куда, ворча и ругаясь. Он несколько раз оборачивался, посылая кому-то проклятие, пока не отошел на приличное расстояние. Тут он вдруг как будто протрезвел, выпрямился во весь рост и пошел твердым шагом в тот конец города, где находилась квартира Пинкертона. Там он отомкнул дверь и вошел в дом. Хозяйка при виде оборванца отшатнулась и вскрикнула было от испуга, но тут же весело рассмеялась. — Вот это мило! — воскликнул пришедший. — Моя почтенная хозяйка, миссис Шелвуд, не желает признавать собственного жильца. — Ах, это вы, мистер Пинкертон, но в таком виде вас совершенно невозможно узнать! Сыщик засмеялся и прошел к себе в комнату, где его уже поджидал его верный помощник Боб Руланд, который сидел, уютно устроившись в кресле, и покуривал сигару. При виде Пинкертона Боб встал. — Здравствуйте, шеф! Можно узнать, что за дело предстоит нам сегодня? — Надо кое-кого арестовать, — ответил Пинкертон, снимая с себя лохмотья и превращаясь в нормального человека. — Арестовать? — воскликнул Боб. — Надеюсь, что это будет ловкий и опасный преступник. — Да, ты угадал. Поэтому будь настороже. Возьми с собой двух полисменов и отправляйся в погребок Томаса.